подлинник указанного выше перевода. Они не найдут у него и произведения, похожего на «Дон Педро Прокадуранте», которое могло бы послужить хотя бы конвой для вольной переделки. Чтобы объяснить появление на свет этой удивительной подделки под Кальдерона, вышедшей, как мы увидим ниже, в одном и том же году в двух изданиях, нам придется углубиться в весьма далекие времена. В старину жевали деды веселей своих внучат. Так, кажется, поется в Аскольдовой могиле. Многие деды жили, конечно, в свое время чрезвычайно весело, но далеко не каждому из таких дедов, их внукам, правнукам и праправнукам стоит завидовать. Это, разумеется, в тех случаях, когда сами эти внуки и праправнуки – порядочные люди, а не такие же стяжатели и воры, каким был, например, здравствовавший в те далекие годы некий Прокудин, занимавший в городе Нижнем Новгороде, ныне Горьком, должность директора экономии, должность не столь крупную, сколь выгодную. Веренные его заботам, государственные крестьяне обирались им до нитки. Государственные доходы от солеварниц, государственные поборы, знаменитой Нижегородской ярмарки, доверенные его попечением, все служило предметом бессовестного обогащения несусветного взяточника и плута Прокудина. Не было меры подлости в аферах этого эконом-директора. Безостенчиво расхищалась государственная казна, еще более безостенчиво обирались люди. Шутя со своими приятелями, он сам любовно называл себя шельмой. Шельмой он и был в самом деле. Прокудин, что называется, кормил и поил весь чиновный мир губернии, сам широко давал взятки людям, от которых зависел. Даже собственную красавицу-жену он при случае не прочь был подтасовать для услуг лицам из высшего начальства, смотревшим за это сквозь пальцы на его беззаконие. Что это было за высшее начальство, можно себе легко представить. Вспоминаются слова гоголевского Собакевича, говорившего Чичикову: «Один там только и есть порядочный человек, прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья». Современник Прокудина, князь Долгоруков, в своих записках рассказывает о Прокудине. Жена за ним была дворянка, простая, но прекраснейшая женщина всего низового края. Он давал ей полную волю и не ревновал никому, держал открытый и прихотливый стол, кормил то на серебре, то на фарфоре, принимал толпы гостей во всякое время дня, имел к умноженью соблазна домовую церковь, в которой из одной роскоши и тщеславия пели обедню на придворный манер, и в то же время его собственные певчие с большим искусством. Поп и дьячок одевались в бархат, тимьян курился, а свечи горели в серебряных утварах. Дом его во всех смыслах был в той стороне образчик светского великолепия в столицах. Владея подгородной деревней, он в ней имел и предлагал разные сельские увеселения. Там выстроен был Эрмитаж, в котором он почивал знатнейших городских чинов за подъемными приборами на машинах. Все его презирали как вора примеченного, и все, однако, к нему езжали. Русский библиофил, 1914, номер 2, страница 73. Очевидно, это было настолько в нравах времени, что далее князь Долгоруков, занимавший в Пензе видное положение, не стесняясь, пишет: «Он имел особенную причину меня отлично угощать. Брат его родной был в Пензе в том звании, в каком он тут, а я, греха не потаю, вкушал крайнее удовольствие в его доме, потому что с женой его было не скучно. Она была из тех прелестных женщин, на которую один взгляд по писанию уже прелюбы творит. Наш рассказ был бы чрезвычайно печальным, если бы все люди, подобно автору этих записок, Долгорукову, с одной стороны, негодовали против взяточника и вора Прокудина, а с другой, без всякой брезгливости, пили и ели на его краденые деньги,